Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. «Значит, не я много знаю», — подумал я. А наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я, в силу своей неопытности, имел смелость затронуть. Так или иначе, ученые разговаривали со мной почти как с равным. Я даже стал получать повестки на заседания в Институт мозга, а Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои среды. Но, я повторяю, не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, видение которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться и, поучившись, поделился этим с читателем. Таким образом, возникла возвращенная молодость. Сейчас, когда прошло 10 лет, я отлично вижу дефекты моей книги. Она была неполной и однобокой, и, вероятно, за это меня следовало больше бронить, чем меня бронили. Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом А.Д. Спиранским. Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал: «Я предпочитаю ваши обычные рассказы, но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог, и потому не боюсь это сказать». Я ответил ему: «Я тоже так думаю. Область сознания, область высшей психической деятельности больше принадлежит нам, чем вам. Поведение человека можно и должно изучать с помощью собаки и ланцета. Однако у человека и у собаки иногда возникают так называемые фантазии, которые необычайным образом меняют силу ощущения даже при одном и том же раздражителе. И тут иной раз нужен разговор с собакой для того, чтобы разобраться во всей сложности ее фантазии. А разговор с собакой – это уже целиком наша область». Улыбнувшись, ученый сказал: «Вы отчасти правы. Соотношение часто не одинаково между силой раздражения и ответом, тем более в сфере ощущения. Но если вы претендуете на эту область, то именно здесь вы и встретитесь с нами». Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе. Я сказал: «Вкратце, эта книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым. Это будет трактат или роман? Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история». «Снова будут комментарии». «Нет, это будет нечто целое. Подобно тому, как пушка и снаряд могут быть одним целым». «Стало быть, эта работа будет о вас?» «Полкниги будет занята моей особой. Не скрою от вас, меня это весьма смущает». «Вы будете рассказывать о своей жизни?» «Нет, хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно, что говорить об умершем». «До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?» «Примерно до 30 лет». Может быть, есть резон прикинуть еще лет 15. Тогда книга будет полней о всей вашей жизни. «Нет», — сказал я.